У вас есть какие-нибудь предположения, что это была за тень? — Нет. Но послушайте, я видел ее снова, и в этот раз поблизости от нашего дома. В первый раз за время ее рассказа я почувствовал, что холодею. Однажды рано утром я выглянула из окна своей спальни. Мне снова не спалось, не знаю почему. Я в последнее время стала такой беспокойной и перестала спать, и вдруг увидела ее, закутанную в черной, с птичьей головой среди тисовых изгородей. Она была там одно мгновение, и я в ужасе отвернулась, а когда взглянула снова, она уже исчезла. Я не спросил Сьюзен, что она делала среди тисовых изгородей. Но мой вид, похоже, говорил сам за себя, потому что она продолжала. Позже, в тот же день, Сара получила посылку. В ней была глиняная фигурка, как игрушка. Подарок? Кто же послал его? Об отправителе ничего не было сказано. Сверток оставили у черного хода, написав на нем имя моей кузины. Что же такого ужасного в игрушечной фигурке? В ее животе торчала булавка. Я уже слышал о таких попытках колдовского заклятия. Не так уж сложно не обращать на них внимания и приписывать их невежественным деревенским обитателям, но, вероятно, не тогда, когда они испытываются на вас. И как это подействовало на Сару? Сначала она сказала, что ее, видно, с кем-то спутали, потом сказала, что человек, сделавший фигурку, должно быть, просто случайно оставил в ее животе булавку. А потом она слегла с болями в животе и лихорадкой. Кормилица Рут приготовила для нее снадобье из шафрана. Вы думаете, есть связь между фигурой в черном и этой игрушкой и со смертью старой женщины? Не знаю, — ответила Сьюзен Констант, — но похоже на то. Что еще я могу сделать? Результат этих видений и происшествий был вполне ясен. Они превратили Сьюзен Констант в напуганную женщину. Напуганную не столько за себя, сколько за Сару. Я не понимал, как все эти догадки и события могут быть связаны, но, очевидно, что-то было не в порядке в семействе Константов. Но не мог я понять и роль, которую мне было предназначено во всем этом играть. Или что там Сьюзен для меня уготовил? Я сама не знаю точно, чего я хочу от вас, Николас, — вздохнула она, когда я вернулся к этому вопросу. Просто поговорить с кем-то уже приносит облегчение, а потом узнать, что вы тоже видели этих чудовищ. А вы, к тому же, актер и находчивый человек, и ваш друг Абель рассказал мне, как вы однажды помогли решить загадку, и я знаю, что вы наблюдательны. Эта похвала была не совсем уместна, так я все еще не понимал, как я могу ей помочь. Но я, вероятно, приподнял брови в ответ на последнее замечание. Вы обратили внимание на то, что госпожа Рут говорила о моей матери, и вспомнили об этом сейчас, когда я сказал, что мои родители умерли. Вот и все, что я имел в виду, Николас. У вас острый глаз и острый слух. Мы шли обратно по тропинке, ведущей в город. Вокруг нас осталось немного людей, и потихоньку темнело. — Вы суеверны? — спросила она. — Вы верите в духов, в том подобные вещи? — Это зависит от того, в какое время дня вы зададите ваш вопрос, или, наверное, в какое время ночи. — Именно так. Вы руководствуетесь своим разумом, если это возможно. И я тоже. И все же вы можете оказаться во власти страхов. И я тоже. Я говорю себе, что то, что я видела, не привидение и не чудище, а человек из плоти и крови, который по своим собственным причинам решил так скрыть свой облик. И если у него есть причины, то они, скорее всего, как-то связаны с приближающейся свадьбой моей кузины. А если есть причины, то, каковы бы они ни были, о них можно узнать, если подумать как следует. Я искоса взглянул на свою спутницу. На ее лице было ясное и решительное выражение. Она быстро двигалась. В том, как она рассуждала, было что-то почти мужское. Я был готов протянуть руку помощи. — И чего же вы хотите от меня? — спросил я. И она сказала. Когда мы возвращались в город по луговым тропинкам, тишину раннего вечера разорвал звон церковного колокола. Ничего удивительного в этом не было. Оксфорд, как и Лондон, город башен, шпилей и колоколов. Но сейчас в его звуке было что-то нетерпеливое, даже неистовое. — Это у святого Мартина, — сказала Сьюзен. —